сестры, мы будем уже, пожалуй, в заключение читать Слово Господне. Знаете, когда легче проповедовать, в начале или в конце? И вот я даже не знаю, на что, как и ответить. В начале имеет преимущество, проповедник имеет преимущество, потому что никто не устал, говори сколько хочешь, и воспринимается хорошо. А в конце тоже преимущество имеет проповедник. Уже много сказано, насытились, и, можно сказать, чуть-чуть, и только успевай воспринимать. Чуть-чуть, немножко. Но, с другой стороны, минус первому проповеднику, почва не подготовлена, и много надо для того, чтобы, ну, разогреть и суметь народ настроить так, чтобы воспринималось Слово Божье. А минус последнему проповеднику, то есть некоторые сложности, уже некоторая усталость есть, и очень тяжело воспринимают. Ну, постарайтесь немножко, еще чуть-чуть, ободритесь, но я сразу вас предупреждаю, что коротко я говорить не умею. Но я постараюсь сокращать себя, постараюсь. Я буду очень внимателен, и как увижу, что вы немножко устали, сразу буду заканчивать. Итак, братья и сестры, прочитаем текст Священного Писания, Откровение, 21 глава. Я хотел бы прочитать только 6 стих, но для смысла, для того, чтобы развернута была вся картина, прочитаем с 1 по 8. Но главный будет 6 стих. Читаю. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо, прежние земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеком, и он будет обитать с ними. Они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое». И говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истины и верны». 6 стих. «И сказал мне, совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой, побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Вот так текст Священного Писания нас переносит, братья и сестры, к самому последнему дню. Вернее, к последнему, я сказал, простите, к первому дню нашей встречи, который, начавшись, никогда не закончится. У этого дня не будет вечера, это будет вечный день обитания с Богом. Но мы еще путники, мы еще на пути, это еще нам предстоит войти в этот славный день. Итак, 6 стих. «И сказал сидящий на престоле, совершилось!» Вот так он сказал. Обратите внимание, как он сказал. Совершилось. И сразу невольно вспоминаешь, это он повторяется, Христос повторяется. Где-то он уже так говорил. Где? На кресте. На Голгофском кресте. Когда все закончилось. И он сказал, совершилось. И все. И власть потеряли злые люди, и больше ничего плохого не могли сделать. Раньше били его полонитом, оскорбляли, ну скажи, кто ударил тебя, ой, многое говорили ему. А вот слово «совершилось», какой смысл он вкладывал это в это слово. Какой смысл? Совершилось. Думаю, что он вкладывал такой смысл, что Господи, очень благой, я исполнил волю Твою. Я исполнил волю Твою. Христос вышел победителем из этой великой битвы. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Дьявол, враг побежденный. Вы помните, когда победитель Христос встретился с Иоанном? Это в Откровении, в первой главе рассказывается. Иоанн на острове Патмос был. И в страхе Иоанн был. Христос его ободряет. И какими словами он ободряет? Не бойся. Я есть тот, который был мертв и ожил. И жив во веки веков. И дальше главная эта мысль. И имею ключи ада и смерти. Вот у него какая находка. В его руках ключи ада и смерти. Теперь он хозяин. Дьявол уже враг побежденный. Приговор ему уже вынесен. Только лишь исполнение будет погодя. И вот он сказал, совершилось. Совершилось то, что предназначалось ему. Он все претерпел. Я не ставлю себе целью сегодня рассказывать о жизни Иисуса Христа, какой тяжелый путь был. Нет, это не моя цель сегодня. Он совершил весь путь и объявил, совершилось. А вот сейчас мы прочитали, он опять говорит, совершилось. А что же сейчас совершилось? Тогда совершилось, ну, понятно, Иисус Христос победил. Как победитель закончил странствование здесь, на земле. Был день его рождения, как бы прихода на землю. Это мы так и считаем, Рождество. Так вот празднуем мы. И день смерти, когда он воскликнул, совершилось. Он как бы поставил печать, подвел черту. Все совершилось. А сейчас он восклицает громким голосом, совершилось! Что совершилось? Церковь пришла. Кончила свое странствование. Я слезу с очей сотру. Я приголублю. И знаете, побеждающий наследует все. Все. Все, кто как победители пришли к престолу Божьему. И он объявляет, что побеждающий наследует. Даже не перечисляет, что. Что я наследую? Знаете, как мне будет сказано? И вам, конечно. Побеждающий наследует все. Он не делит свое имущество. Он все мне передает. Я наследник. Побеждающий наследует. Чтобы победить, надо, видимо, многое претерпеть. Это так. Но все позади. Совершилось. Ради чего страдал? Ради чего? Все позади. Но, братья и сестры, если мы говорим светлую сторону, блаженство, счастье, покой, тишина, и все испытания это вошли уже в историю, только вспоминать будем и удивляться, и благоговеть перед Богом. Но восьмой стих какой перечисляется. А нечестивые, скверные, неверные, идолослужители, все лжецы, участь в озере огненном. Тоже совершилось. Терпению тоже конец. терпел долго, призывал долго, ждал долго. Совершилось. Суд. Закончено. Все. Никаких молитв, никакого покаяния, никаких просьб. Все закончено. Как-то один говорит, услышал такое слово. Все, стою у двери и стучу. Если кто отворит, войду и буду вечерить с ним. И радость разделю с ним. А он говорит, а если я не открою? Ну, если не откроешь, он еще постучится. А если на второй раз не открою? Третий раз постучится. А если вообще не открою? Когда-нибудь Христос скажет, совершилось. Все, закончено. Когда-нибудь постучится последний раз, и это будет последний раз. А потом выслушаешь то, чего ты избрал. Вот и все. А что избрал? Братья и сестры, обратите внимание, здесь одни вошли в вечное блаженство, а другие – вечное мучение. Позвольте, я немножко отвлекусь и прочитаю еще одно место Священного Писания. Оно как бы поможет нам лучше понять и то, что мы с вами прочитали. Иеремия, 24 глава. Иеремия 24 глава, будем выборочно читать с 1 стиха. Господь показал мне, дети, будьте внимательны, я вас сейчас буду спрашивать. Женечка, буду спрашивать. Господь показал мне, и вот две корзины со смоквами поставлены пред храмом Господним. Одна корзина была со смоквами весьма хорошими, каковы бывают смоквы ранние, а другая корзина со смоквами весьма худыми, которых по негодности их нельзя есть. И сказал мне Господь, что видишь ты, Иеремия? Я сказал, смоквы хорошие весьма хороши, а худые весьма худы, так что их нельзя есть, потому что они очень нехороши. Две корзины. Братья и сестры, обратите внимание, что эти две корзины стоят пред храмом Господним. Пред храмом Господним. Обычно мы делим людей на верующих и неверующих. Вот верующие хорошие, неверующие плохие. Вот так, как-то привыкли делить. А Бог не так делит. В данном случае пред храмом Господним две корзины. Он поделил всех, кто переступает порог Дома Божьего, кто приносит жертвы, славословит Бога. Он всех делит на две части. В одной корзине какие? Очень хорошие. Хороших там нету. Там очень хорошие. Во второй корзине очень плохие. Плохих там нету. Там очень плохие. Детки, вы хоть понимаете, о чем речь идет? В одной корзине очень хорошие, а в другой очень плохие. Женечка, ты очень хороший? Ой, братья и сестры, если было бы время, я бы к каждому подошел. Ответьте на вопрос. Мы очень хорошие? Позвольте, начну за себя. Нет, не очень. Вы правы, я тоже такого. Не очень. Бог еще работает надо мной, еще обрабатывает. Таким я еще думаю, что, не гожусь. Он мной занимается. Но в этой корзине могут быть только очень хорошие, а в другой очень плохие. А куда же средненькие. Вы когда-нибудь, братья и сестры, живя в сельской местности или какой-то сортировали там картошку или яблоки, ну что-то, наверное, каждый. И вот, знаете, я готов вам помочь, если когда буду у вас в гостях. Но если вы мне положите две корзины, я не сумею сортировать. Ну, по крайней мере, ну, самые хорошие я знаю, куда положить. Самые плохие тоже знаю, как выбросить. А такие, которые жалко выбросить, и в хороших не назовешь. Как быть с ними? Вы знаете, обычно третью корзину нужна. Третья корзина нужна. Это так, пользоваться сегодняшним днем. Тех можно хранить, тех можно выбрасывать, а это можно хранить. Вернее, этим можно пользоваться. Так приблизительно. Но нельзя же все выбрасывать. Добро-то нельзя выбрасывать. Я хотел бы, братья и сестры, сказать, сейчас проходит, мы проходим период, когда Господь держит лопату в своей руке и очищает гумно свое. Он нас сортирует. Лопату он никому не вверяет. Серп может вверять, там кому-то сеять, кому-то поливать, а вот лопата в его руке. И он уже не пропустит ничего нечистое, не наследует Царство Небесное. Будьте святы, потому что я свят. Если вы намерены жить со мною во веки веков, будьте святы, потому что я свят. Ничто нечистое не войдет в Царствие Небесное. Ничто! Никто тебя не пропустит. Я есть дверь, единственный путь, по которому можно пойти. Все остальное. Знаете, среди черненьких, ну, например, стаи черных ворон. И вдруг серенькая ворона появилась бы, мы бы сказали, ой, какая беленькая. Среди черненьких и серенькая делается беленькой. А вот среди всех беленьких серенькая будет черненькой. Ярко вырисовываться будет. Так вот, в Царстве Небесном все беленькие, и сереньким места нету. Ванечка, ты беленький или серенький? Беленький. За что же мама наказывает тебя? Вот вопрос-то какой. Вот вопрос какой. Братья и сестры, помните место Священного Писания? В молодости своей никак не мог его понять. Бог принимает Бог наказывает всякого сына, которого принимает. Он наказывает всякого принимает. Кого принимает, того Бог, кого любит, того и наказывает. За что? Ну, за что же, если он тебя принимает, сразу начинает тебя наказывать. Неужели за то, что ты пожелал бы детем Божьим, и сразу достоин наказания? А до этого не было наказания. До этого жили, нормально жили, а вот как обратились к Господу, как вот стал ходить на богослужение, читать, молиться, вот беда за бедой, беда за бедой, да что ж это за несчастье такое? И невольно, как Асаф в 72-м псалме, а вот те хорошо живут, а я вот постоянно в постах и молитвах, у меня беда за бедой, а у тех не знает беды. Но почему это так? Почему это так? Что за причина? Бьет всякого сына, которого принимает. Братья и сестры, вот почему, причина-то какая. С того дня, когда я обратился к Господу, когда я попросил милости Его простить мои грехи, когда Он имя Его записал в книгу жизни, как бы, образно говоря, прописку сделал я на небесах. Я стал гражданином Нового Иерусалима. Я стал своим Богу. Прописка моя уже в небе. Дело времени, когда я переселюсь. По моей просьбе и по его милости это произошло. Но есть условия, есть планка, есть мерило, кто там должен быть. Такой, как я есть, я не могу там быть. А имя мое уже записано. И Бог начинает со мной работать. Вот и все. Он начинает меня готовить к Царству Небесному. Тут и розга нужна, тут и испытания нужны. Здесь гордость моя, самомнение мое, высокомерие мое. Ну, словом, лечение, испытания, это хорошо. Хорошо им нужно, если Бог мною занимается, значит, будет результат. Если он за что взялся, он доведет до конца. Бьет всякого сына, которого принимает. Если он тебя принимает, ну, знаете, сварливые есть люди. Ведь какой ты здесь на земле был, такой и там будешь, а? Завистливые, строптивые, неуживчивые. Ой, и многое другое. Ну, разве, ну, подобает таковым в Царстве Небесном? И Бог нас исправляет. Две корзины. Третьей корзины, я повторяю, нету. Средненьких нет. А где же они будут? Где же они будут? А их не будет. Сказано, если ты святой, должен освящаться. Праведный должен еще творить правду, так сказано. А если ты скверный, еще время дано, чтобы еще больше оскверняться. А если ты нечестивый, ну пусть еще делает неправду. Если неправедный, пусть делает неправду. Дана всем свобода. Одни хуже, а другие лучше. Вот и все. Но третьей корзины нет. Ты в какой корзине? Задумалась, дома ответишь, садись. И вы дома ответите. Я обещаю, никого не спрашиваю. Я очень боюсь, что кто-то слукавит. Неудобно, неловкое положение, чтобы не поставить никого. Постарайтесь, а дома-то ответить обязательно нужно. Обязательно нужно, потому что Бог, Иисус Христос, вскоре скажет, свершилось, все свершилось, и путь свершился, и очищение произошло. Но нечистые, неверные, скверные, ну те, которые, из которых ну ничего не получилось, а куда деваться, и пойду в тьму внешне, где плачет, скрежет зубов. Третьего пути нету, братья и сестры. Если Иисус Христос, помните, преобразился на горе Фавор, и одежды его блистающие, как снег, были, такие белые, что белильщик не мог выбелить, вот такие белые, то есть не поддается даже никакому какому-либо сравнению, не поддается. И мое одеяние должно быть такой же, я, по крайней мере, от него не должен отличаться, если встану. Одежда моя не должна отличаться от его одеяния, если я встану рядом с ним. А я ведь буду во веки веков с ним. Праведность. Облечься в праведность. Это одеяние. Милые братья и сестры, мы еще на пути. Время странствования нашего скоро придет к концу. Мы посещаем храм Господень. И очень дорого будет, чтобы этот процесс был ускорен. потому что время близко. Скажите, о чем Иисус Христос переживал, когда еще был во плоти, когда еще Голгофа еще была впереди, еще все впереди, а Он думает о своем втором пришествии и говорит: «Приду на землю, найду ли веру на земле?» Иногда задают вопрос: Иисус Христос улыбался или не улыбался, или так вот, или мрачное лицо Его всегда было, или... Я не знаю. Наверное, когда-то улыбался, а когда-то и печалью такое четко выраженное лицо было, печаль. По крайней мере, когда Он говорил эти слова: «Приду на землю, найду ли веру на земле?» Было о чем печалиться, было. Найду ли веру на земле? Это говорил о нас. Я, братья и сестры, говорю это с особым таким вот предостережением и опаской, потому что времени очень мало к тому, чтобы поправить светильники свои и выйти навстречу. Знаете, тогда, когда раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему», было время поправить светильники, было время приготовить себя. Было коротенькое время, чтобы как-то, ну, от сонного состояния так отрезвиться. Коротенькое время. Но за это коротенькое время одни не могли ничего исправить, а другие исправили и вышли навстречу. Повторяю, одни это короткого времени справиться не смогли и остались вне, хотя знали, что надо исправляться. А другие были готовы. Скажите, милые мои, вот если бы вот было сказано сегодня, пророческое такое слово: вот сколько у вас здесь есть, один из вас погибший человек, навсегда погибший. Но здесь не так говорится: половина мудрых и половина неразумных. И ничего, настроение хорошее, вот скоро кончится собрание, да, тогда вечернее, вот тогда-то вечернее. И все прекрасно, никаких эмоций, все, все благополучно, и настроение хорошее. Но скорее бы уже кончалось, обедать скоро, там, детишек надо кормить, там, еще что-то такое. Ну, у каждого свои влечения, решения, это нормально даже. Но проверить, гожусь ли я вот в эту корзину, образно говоря. А там ведь, братья и сестры, хороших нету. Там очень хорошие. То есть высшая оценка там, равно как у другой, самая нынешняя оценка. Процесс или с каждым днем лучше будешь. Так оно и в жизни так, братья и сестры. Помните, Лазарь 4 дня в гробе, уже и сама сестра не хочет, чтобы камень отваливали, от него уже смердит. А девочка только что умерла, дочь Иаира, 12-летняя девочка, еще тепленькая, наверное, румянец не сошел с нее. И так красивенько лежит, кто-то может ее и порадоваться. Какая красивая девочка там, если, ну, не посмотреть внутри, жизни-то нету там. И как-то, ну, кто-нибудь задал бы такой вопрос: а кем лучше быть, девочкой вот этой вот или Лазарем? Тот скажет: девочкой. Вот от таким вот красивеньким, еще и не смердит от нее. Через 4 дня будет смердеть. Будет. Немножко времени, если нет жизни внутри, будет смердеть обязательно. Ну, в холодильнике можно еще подержать, морги там или еще что, немножко сохранить, но все равно мертвый есть мертвый. Милые, скорее, не случайно сказано, отрезвитесь, встань спящий, воскресни из мертвых, проверить надо, есть ли во мне жизнь, или она уже так вот при смерти, вот так едва теплится, вот так и живешь каждый день на кислородных подушках, образно говорю, конечно. Лишь бы вот дожить до следующего собрания. Ах, милые мои, Иисус Христос скоро скажет второй раз, совершилось. Для всех совершилось. Для всех. И для тех, которым скажет, войдите благословенный в дом Отца моего. И для тех, которые скажут, отойдите от меня, я не знаю вас. И для них тоже совершилось. Вот это емкое слово «совершилось», оно распространится равно абсолютно на всех. Да поможет нам Господь проверить себя. Аминь. Помолимся Господу.